в накоплении качества. Ничто не будет не предусмотрено, ничто не будет забыто, и, конечно, ничто не будет своекорыстно извращено, крупное ли, мелкое ли своекорыстие, так внедрено в жизнь человечества целыми веками извращений и отрицаний, что своекорыстие является одним из главных врагов всего совершенного поверх личного качества. Как-то рассуждалось в печати о том, не было ли в подвигах, запечатленных человечеством, какого-то своекорыстия. Вопрошалось, не было ли в действиях пастушки Жанны д'Арк какого-либо движения самости, когда она утвердилась на мысли о спасении целого народа. Эти соображения могут приходить в голову лишь людям в существе своем своекорыстным. По их мнению, не только подвиги, но даже и дела повседневного благотворения, конечно, вызваны лишь разными степенями самости и своекорыстия. Таков закон людей бессердечных, которые, судя по себе, полагают, что все доброе творится или для своекорыстия, или для каких-то земных личных возвышений, забывая, что эти земные цветы однодневны, как и пышные цветы кактуса. Бросая всему обвинение в своекорыстии, прирожденные своекорыстники начинают безумствовать и над культурою. Они говорят, нам недоступны пути святости, точно бы обязанности перед культурою уже были какими-то святыми достижениями. Кощунственники всегда будут ненавистную им реальность забрасывать за облака недосягаемости, чтобы тем легче навсегда отвязаться от нее. Они же охотно будут покровительствовать кулачным боям, бою быков, состязанию на скорость, доведенную до бесцельности. Они выдвинут все физические грубейшие выявления, лишь бы хотя отчасти стереть значение всего изысканного, творящего. Они готовы передать храм в руки торгашей, надеясь, что по нашим временам некому будет изгнать их из святилища и поддержать то, чем жив дух человеческий. По счастью, пути совершенствования и высокого качества в существе своем лежат вне рук торгашествующих. О качестве мыслит меньшинство. О качестве может мыслить молодое сердце, пока не загрязненное. По каким бы закоулкам ни вздумало бродить человечество, процесс качества все-таки будет совершаться. Все-таки совершится, ибо подвижничество живет в сердце утонченного духа. Вне опубликованных законов находится накопление утончения. Но не будем входить в сферы несказуемые. Сейчас нужно твердить именно о вполне сказуемом понятии качества во всех действиях, во всей производительности. Неустремленные к качеству пусть лучше и не говорят о культуре. Культура вовсе не модное, стильно-фешенебельное понятие. Она есть глубочайший устой жизни, скрепленный высшими серебряными нитями с иерархией эволюции. Потому-то осознавшие стремление к качеству не боятся насмешек и повторяют словами апостола Павла: «Когда вы думаете, что мы мертвы, мы все-таки живы». И не только живы, но каждый устремленный к культуре, иначе говоря, к качеству, находит в себе неиссякаемый источник сил и противостояния всему злобному и разрушительному. Он-то может повторять мудрые изречения. Благословенны препятствия, ими растем. Для него каждое выявление препятствия есть лишь возможность возвышения качества. Чем же будет преоборена грубейшая форма, как не излучением духа, сказавшимся во всем качестве, в качестве каждого действия, каждого дня, каждого помысла? Итак, стремясь к высшим формам цивилизации, дерзая мыслить даже о культуре, не забудем, что жизненность стремления создается из высокого качества всех действий. Не мечтать во снах, но выявлять в жизни обязывает нас ответственность перед культурою. И эта ответственность поистине распространяется не на какие-то заоблачные мечты редких праздничных дней, но должна быть запечатлена во всей каждодневности. Качество, красота, торжественность в любви, во всей неудержимости и беспредельности ткут несломимые крылья духа. Качество, качество, качество во всем и всегда. Конечно, всегда найдутся и сатанинские твари, которые на все духовное, на все прекрасное прошипят: «К черту культуру, деньги на стол!» Но незавидна мрачная участь таких сатанистов. По счастью, свет побеждает тьму. Но какие же сердечные выражения привета послать тем, кто бескорыстно, самоотверженно борется за культуру? Как не приветствовать тех, кто благородную борьбою своей помогает государству вписывать незабываемые страницы лучших достижений? Ведь эта борьба, как борьба с самою сгущенную темнотою, необычайно трудна, но зато она и составляет тот истинный подвиг, который запечатлевается навеки и составляет лучшие путеводные вехи молодым поколениям. Благородное стремление создает и неиссякаемость сил, и растит тот светлый энтузиазм, о котором горят глаза и звучит сердце человеческое. Во имя бездонной красоты сердца человеческого и сойдемся и укрепимся в светлой победе культуры. Гималаи, 1932 год.